Глава 27, рассказанная Ахиллом. Большую часть времени я проводил, стоя на крыше самой высокой мирмидонской казармы и глядя с ее высоты через стену, за которой лежала равнина. Я видел, как армия дрогнула и обратилась в бегство. Я видел, как Сарпедон пробил брешь в стене. Я видел, как воины Гектора хлынули в лагерь. Слушать, как Одиссей рассказывает о своем плане, было одно. Видеть, чем этот план обернулся, невыносимо. Я тяжело побрел к дому. На скамье снаружи сидел Патрокл с лицом, мокрым от слез. Увидев меня, он отвернулся. «Ступай, найди Нестора. Я видел, как он недавно принес Махаона. Узнай у него новости про Агамемнона». Пустая просьба, и так было ясно, каковы будут новости. Но, по крайней мере, мне не придется смотреть на Патрокла или слушать, как он умоляет меня изменить решение. Шум битвы, бушевавший по другую сторону укрепленной ограды, которая отрезала моих фессалийцев от остального лагеря, был почти не слышен. Основной бой шел со стороны Симоиса. Я сел на скамью и дождался возвращения Патрокла. Что сказал Нестор? Его лицо было перекошено презрением. «Мы разбиты. После 10 лет страданий и боли мы разбиты, и только по твоей вине. С Нестором и Махаоном был Еврипил. Наш рок ужасен. Гектор обезумел. Даже Аякс не в силах отразить его натиск. Они сожгут корабли». Он перевел дыхание. «Если бы ты не поссорился с Агамемноном, ничего этого не случилось бы. Ты пожертвовал Элладой ради страсти к презренной женщине». «Патрокл, почему ты не веришь в меня? Почему ты против меня? Из-за ревности к Брисеиде?» «Нет, я разочарован, Ахилл. Ты просто не тот человек, которым я тебя считал. Дело не в любви, дело в гордости». Я не сказал того, что мог бы сказать, ибо раздался ужасный крик. Мы оба помчались к защитной стене и взбежали по ступеням, чтобы заглянуть за нее. В небо поднимался столб дыма. Это горел корабль Протасилая. Все уже случилось. Я мог выступать. Но как сказать Патроклу, что это ему, а не мне, следует повести за собой фессалийцев и мирмидонин? Когда мы спустились, Патрокл упал передо мной на колени. «Ахилл, корабли сгорят. Если ты не хочешь, то позволь мне повести войска. Ты же видишь, как им ненавистно сидеть здесь, пока остальные воины Эллады гибнут. Или ты замахнулся на Микенский трон? Ты хочешь вернуться в земли, которые не смогут противостоять твоему нашествию?» Мое лицо окаменело, но я сумел ответить ровным голосом. «Я не собираюсь занимать трон Агамемнона». «Тогда позволь мне сейчас же возглавить воинов. Позволь мне вывести их кораблям, пока Гектор не сжег их все». Я сурово кивнул. «Хорошо, веди их. Я понимаю тебя, Патрокл. Принимай командование». Но, сказав это, я увидел, как можно улучшить план, и поднял Патрокла на ноги. «Но с одним условием. Ты наденешь мои доспехи и заставишь троянцев думать, будто к ним вышел Ахилл». «Надень их сам и иди с нами». «Я не могу этого сделать». Я привел его в свою оружейную и надел на него золотые латы из сундука Миноса, подаренные мне отцом. Они были ему велики, но я постарался их подогнать, укрепив пластины кирасы внахлёст и положив в шлем подкладку. Наголенники доходили ему до бедер, давая больше защиты, чем обычно. Пожалуй, если смотреть с не очень близкого расстояния, он сойдет за Ахилла. Посчитает ли это Одиссей нарушением клятвы? А Агамемнон? Что ж, будет жаль, если так. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить моего старинного друга-любовника от беды. Протрубил рог. Мирмидонине и фессалийцы собрались в мгновение ока, и стало очевидно, что они давно были готовы броситься в схватку. Вместе с Патроклом я вышел на площадку для сборищ, пока Автомедонт побежал запрягать мою колесницу. Пусть толку от нее в лагере будет мало, было нужно, чтобы все увидели, что пришел Ахилл вышвырнуть троянцев прочь. В золотых доспехах, которые я надевал только в редких случаях, каждый признает Ахилла. Но как же так? Воины приветствовали меня так же оглушительно, смотрели на меня с той же любовью, какую выказывали мне всегда. Как такое возможно, если от меня отвернулся даже Патрокл? Я поднес руку к глазам и взглянул на солнце. Еще немного, и оно сядет за горизонт. Хорошо. Не нужно, чтобы обман длился долго. С Патроклом все будет в порядке. Автомедонт был готов. Патрокл вскочил на колесницу. «Дорогой брат», — я положил руку ему на плечо, — «выгони Гектора из лагеря, но не больше. Что бы ты ни делал, не преследуй его на равнине. Приказ понятен?» «Абсолютно», — дернув плечом, он стряхнул мою руку. Автомедонт прищелкнул языком, упряжка двинулась к воротам, отделявшим наш лагерь от основного, пока я поднимался на крышу казарм. Теперь сражение кипело перед первым рядом кораблей. Гектор казался непобедимым, но расстановка сил изменилась в одно мгновение, когда на троянцев со стороны Скамандра вышли 15 тысяч свежих воинов, во главе которых был некто в золотых доспехах на золотой колеснице, заряженной тремя белыми конями. «Ахилл! Ахилл!» Я слышал, как обе стороны выкрикивают мое имя. Это было настолько же странно, насколько неловко. Но этого было достаточно. Стоило троянцам увидеть фигуру на колеснице и услышать мое имя, как они обратились из победителей в побежденных. Они побежали. Мои мирмидоняне жаждали крови и налетали на отстававших, не жалея сил, безжалостно кромсая их на куски, пока я, в кавычках, выкрикивал свой военный клич и поддерживал их. Армия Гектора повалила наружу через Симаисскую насыпь. Я поклялся, что никогда больше нога троянца не ступит внутрь нашего лагеря. Никакая, даже самая хитрая уловка Одиссея не сможет меня убедить. Я обнаружил, что плачу, и не знал, по кому именно. По себе, по Патроклу или по всем погибшим ахейским воинам. Одиссею удалось выманить Гектора за ворота, но какой страшной ценой! Я мог только молить богов, чтобы потери Гектора сравнялись с нашими. Ах, Патрокл преследовал троянцев по равнине. Когда я увидел, что он задумал, у меня дрогнуло сердце. Внутри лагеря толпа не давала никому подойти к нему достаточно близко, чтобы обман раскрылся, но на равнине, о, на равнине было возможно все. Гектор соберется с духом и Эней еще в битве. Эней знает меня. Меня, а не мои доспехи. Внезапно я понял, что лучше ничего не знать. Я ушел с крыши и сел на скамью у своего дома, ожидая, пока кто-нибудь придет. Солнце скоро сядет. Сражение прекратится. Он останется жив. Он должен остаться жив. Раздались шаги. Младший сын Нестора Антилох. Он рыдал и заламывал руки. Все было ясно. Я попытался заговорить, но мой язык прилип к небу, и с усилием я выдавил лишь вопрос. «Патрокл мертв?» Антилох зарыдал в голос. «Ахилл, его бедное ногое тело лежит на равнине среди троянского войска. Гектор расхаживает в твоих доспехах и смеется нам в лицо. Мирмидоняне убиты горем, но они не позволяют Гектору приблизиться к телу, хотя тот и поклялся бросить Патрокла на корм троянским псам. Я вскочил, но колени мои подогнулись, и я упал в пыль, туда, где стоял на коленях Патрокл, умоляя меня вступить в бой. Неправда. Неправда. Но это было правдой. Я знал, что это случится. На мгновение я ощутил в себе силу моей матери и услышал плеск и рокот моря. Опять она наслала на меня морок. Я с ненавистью выкрикнул ее имя. Антилох положил мою голову к себе на колени. Его теплые слезы падали на мое плечо. Пальцы растирали мне затылок. «Он не хотел понять», — бормотал я. «Он отказывался понимать. Я никогда об этом не думал, чтобы из всех именно он поверил, будто я могу оставить тех, кого люблю. Я дал им клятву. Он умер, считая мою гордыню сильнее гордыни Зевса, презирая меня. И я уже ничего не смогу объяснить. Одиссей! Одиссей!» Антилох перестал рыдать. «При чем здесь Одиссей?» И тут я вспомнил, покачал головой и поднялся на ноги. Мы вместе пошли к воротам в защитной стене. «Ты думал, что я покончу с собой?» «Недолго». «Как это сделал Гектор?» «Гектор надел его доспехи, но кто именно его убил, неясно. Когда троянцы приняли бой на равнине, Патрокл сошел с колесницы и споткнулся. Его убили доспехи. Они были ему слишком велики. Мы этого никогда не узнаем. На него напали трое. Последний удар нанес Гектор, но тогда он мог быть уже мертв. Но он успел пустить им кровь. Убил Сарпедона. Когда на помощь подоспел Эней, то обман раскрылся. Троянцы были в ярости от нашей уловки, но воспряли духом. Потом Патрокл убил Кибриона, возницу Гектора. Вскоре после этого он спустился с колесницы и споткнулся. Не успел он встать, как они набросились на него, словно шакалы. У него не было возможности защититься. Гектор сорвал с него доспехи, но прежде чем успел увести тело, подоспели мирмидоняне. Аякс с Менелаем до сих пор сражаются, защищая его. «Я должен помочь им». «Ахилл, ты не сможешь. Солнце садится. Пока ты туда доберешься, все будет уже кончено». «Я должен помочь». «Предоставь это Аяксу и Менелаю». Он положил руку мне на плечо. «Я должен попросить у тебя прощения». «За что?» «Я в тебе усомнился. Мне нужно было понять, что это все Одиссей». Я проклял свой длинный язык. Даже в мороке я был связан клятвой. «Ты никому не должен этого говорить, Антилох. Ты слышишь?» «Да». Мы поднялись на крышу и посмотрели туда, где равнина была запружена людьми. Я заметил Аякса и увидел, что он крепко держит свежие силы фессалийцев на занятой позиции, в то время как Менелай выносит из битвы ногое тело, высоко подняв его на щите. Они возвращали Патрокла назад. Троянские псы не отведают его плоти. «Патрокл!» — закричал я. «Патрокл!» Некоторые услышали крик и посмотрели в мою сторону. Я выкрикивал его имя снова и снова. Все войско хранило молчание. Потом рок долгим протяжным воем возвестил о приходе вечера. Гектор, сверкая моими золотыми доспехами в последних лучах красного заката, уводил свою армию к Троянским стенам. Патрокла уложили на самодельный помост в центре огромной площади для собраний перед домом Агамемнона. Менелай с Мерионом, покрытые запекшейся кровью и грязью, были настолько измучены, что едва держались на ногах. Потом, ковыляя, подошел Аякс. Когда из его обессилевших пальцев выпал шлем, у него не было сил нагнуться и поднять его. «Я сделал это за него», — отдал шлем Антилоху и крепко обнял своего двоюродного брата. Это был способ поддержать его, не дав ему уронить своей чести, ибо он был повержен. Собрались цари, окружив Патрокла и разглядывая его тело. Все раны были от подлых ударов. Один нанесли под плечо в зазор между кирасой и телом, другой — в спину и еще один — в живот, куда копье вошло так глубоко, что, выходя, потянуло за собой кишки. Я узнал удар Гектора, но подумал, что умер Патрокл от удара в спину, кто бы его ни нанес. Его рука свесилась с края помоста. Я взял ее в свою и опустился рядом с ним на землю. «Ахилл, уйди», — произнес Агамемнон. «Нет, мое место здесь. Позаботьте вместо меня об Аяксе и пошли за женщинами, чтобы обмыть Патрокла и одеть в саван. Он останется здесь до тех пор, пока я не убью Гектора. Вот моя клятва. Я положу тела Гектора и 12 знатных троянских юношей ему в ноги в могиле. Их кровью он заплатит Харону, чтобы тот переправил его через реку Стикс в царство мертвых». Харон — перевозчик в царстве Аида, бога царства мертвых. Он перевозил души усопших через реку Стикс и за это брал плату. Несколько монеток, которые перед сожжением тела усопшего на погребальном костре клали покойнику в рот. Вскоре пришли женщины и смыли с Патрокла грязь. Они вымыли его спутанные волосы, забальзамировали раны сладко пахнущей мазью, стерли мягкой губкой следы от слез вокруг его крепко закрытых глаз. Только за это я мог благодарить судьбу. Когда его принесли в лагерь, его веки уже опустились. Всю ночь я держал его руку в своей, не чувствуя ничего, кроме отчаяния человека, чье последнее воспоминание о любимом было наполнено ненавистью. Уже две тени жаждали отмщения — Ифигения и Патрокл. С первыми лучами солнца пришел Одиссей и принес две чаши разбавленного вина и тарелку ячменного хлеба. «Поешь и попей. Только после того, как выполню то, в чем поклялся Патроклу. Он не знает о том, что ты делаешь, и ему все равно. Если ты поклялся убить Гектора, то тебе нужны силы. Я справлюсь». Внезапно я уставился на него, только теперь осознав, что в лагере не было слышно признаков пробуждения. «В чем дело? Почему все до сих пор спят?» «У Гектора вчера тоже был трудный день. На рассвете пришел гонец и попросил день перемирия, чтобы оплакать и похоронить мертвых. Битва продолжится только завтра». «Если продолжится», — огрызнулся я. «Гектор вернулся в город, больше он оттуда не выйдет». «Ты ошибаешься», — глаза Одиссея сверкнули. «А я прав. Гектор считает, будто взял нас за горло, а Приам не поверит, что ты вернешься на поле боя. Уловка с Патроклом сработала, поэтому Гектор с армией все еще на равнине, а не за стенами. Завтра я убью его». «Завтра». Он с любопытством посмотрел на меня. «В полдень Агамемнон собирает совет. Воины слишком устали, чтобы помнить о ваших с ним отношениях. Ты придешь?» Я сжал пальцами холодную руку друга. «Да». Мое место рядом с телом Патрокла занял Автомедонт, а я отправился на совет, по-прежнему одетый в старую набедренную повязку из кожи и покрытый грязью. Усевшись рядом с Нестором, я задал ему немой вопрос. Среди нас были Антилох и Мерион. «Антилох догадался, потому что ты вчера сказал ему», — прошептал старик. Мерион догадался, слушая ругань Идоминея во время битвы. «Мы решили лучше уж полностью им довериться и связать их такой же клятвой». «А Аякс? Он догадался?» «Нет». Агамемнон был обеспокоен и мрачно заявил. «Наши потери ужасны. Насколько я знаю, с начала битвы с Гектором мы потеряли 15 тысяч мертвыми или ранеными». Нестор покачал седой головой, пропустив сквозь пальцы блестящую бороду. «Ужасно не то слово. О, если бы только с нами были Геракл, Тесей, Пелей с Таламоном, Тидей, Атрей и Кадм. Говорю вам, теперь войны уже не те, с Мирмидонинами или без, но Геракл с Тесеем смели бы на своем пути все». Он вытер глаза пальцами, унизанными перстнями. Бедный старик, он потерял в битве двух сыновей. И тут Одиссей разозлился, вскочил на ноги. «Я вас предупреждал. Я говорил вам прямо и честно, что нас ждет, прежде чем нам улыбнется удача. Нестор, Агамемнон, к чему ваши жалобы? На наши 15 000 Гектор потерял 21. Прекратите витать в облаках. Никто из ваших легендарных героев не сделал бы и половины того, что сделал Аякс, что сделал каждый из вас. Да, троянцы хорошо сражались, а вы ожидали другого? Но только Гектор держит их вместе. Если Гектор умрет, умрет и их дух. И где же их подкрепление? Где Пентеселея? Где Мемнон? Завтра Гектор не сможет бросить в битву свежие силы, а у нас будет почти 15 000 фессалийцев, включая 7 000 мирмидонян. Завтра мы сломаем троянцам хребет. Может, нам и не прорваться в город, но мы полностью деморализуем их войско. Завтра Гектор будет на равнине, и Ахилл получит возможность убить его». Он самодовольно взглянул на меня. «Ставлю на тебя, Ахилл». «Еще бы», — едко сказал Антилох. «Я понял твой замысел, но услышал о нем не от тебя. Мне рассказал отец». Одиссей внезапно насторожился, закрыв глаза. «Твой план был основан на смерти Патрокла. Почему ты так настаивал, чтобы Ахилл не возвращался в битву даже после того, как это будет позволено мирмидонинам? Только ли для того, чтобы заставить прямо поверить, будто Ахилл никогда не смягчится? Или для того, чтобы унизить Гектора, заставив его сразиться с недостойным его противником? Патрокл погиб в тот момент, как получил командование. Гектор сразился бы с ним, даже и сомневаться не стоило. И он сразился. Патрокл умер. Именно такую участь ты ему и готовил». Я вскочил на ноги. От слов Антилоха у меня будто череп раскололся. Мои руки потянулись к Одиссею с намерением свернуть ему шею, но упали на полпути. Я безвольно сел обратно. Одиссей не предлагал одеть Патрокла в мои доспехи. Это предложил я. И кто знает, что случилось бы, поди Патрокла в бой под своей личиной. Как я мог винить Одиссея? Виноват был только я сам. «Ты и прав, и не прав, Антилох», — произнес Одиссей, притворившись, будто не заметил, как я вскочил с места. «Как я мог знать, что Патрокл погибнет? Судьба мужа в битве не в наших руках, а в руках богов. Почему он споткнулся? Может быть, один из богов, которые стоят за троянцев, подставил ему подножку? Я простой смертный и не могу предсказывать будущее». Агамемнон встал. «Хочу вам всем напомнить, что вы дали клятву выполнить план Одиссея. Ахилл знал, на что он идет. И я тоже, и мы все. Нас не заставили силой, не завлекли обманом, не одурачили. Мы решили сделать так, как предложил Одиссей, ибо никто не смог предложить нам ничего лучше. И мы сами не могли ничего придумать. Неужели вы забыли, как мы бранились и раздражались, видя, что Гектор укрылся за стенами? Неужели вы забыли, что Трое правит Приам, а не Гектор? Все это было придумано в первую очередь для Приама. Мы знали цену и решили ее заплатить. Больше сказать нечего». Он сурово посмотрел на меня. «Готовьтесь к завтрашней битве. Я созову общее собрание перед всеми вождями, верну тебе Брисеиду, Ахилл, и я поклянусь, что не спал с ней. Все ясно?» Каким старым он выглядел, каким уставшим. Волосы, которые 10 лет назад были редко присыпаны сединой, сейчас перемежались широкими серебристыми лентами. По обеим сторонам бороды свисали снежно-белые пряди. Я устало поднялся, обняв все еще дрожащей рукой Антилоха, и вернулся к Патроклу. Усевшись в пыль рядом с помостом, я взял Автомедонта, окоченевшую руку друга. День протек, словно вода, которая капля за каплей падает в колодец времени. Мое горе смягчилось, но вина нет. Горе естественно, вину мы навлекаем на себя сами. Горе излечивается временем, но только смерть может смыть вину. Я никогда раньше об этом не думал. Солнце становилось розовым и водянистым, прячась за дальний берег Гелеспонта, когда ко мне подошел Одиссей. На его лицо легли тени, глаза запали, руки безвольно висели по сторонам. С тяжелым вздохом он присел рядом со мной на корточки, сомкнув руки вокруг колен, и так и остался сидеть. Мы долго молчали. Его волосы пламенели в последних лучах солнца, а профиль на фоне сумерек был словно выточенным из прозрачного янтаря. Он казался богом. «Какие доспехи ты завтра наденешь?» «Бронзовые, с золотой отделкой». «Хороший выбор. Но я бы дал тебе лучше». Повернув голову, он серьезно посмотрел на меня. «Какие чувства ты ко мне испытываешь? После слов того мальчика на совете ты хотел свернуть мне шею, но потом передумал». «Те же, что и обычно. Только потомки смогут рассудить, кто ты есть, Одиссей. Ты не принадлежишь нашему времени». Он склонил голову, что-то рисуя пальцем в пыли. «Из-за меня ты потерял драгоценные доспехи. Гектор будет с удовольствием их носить, надеясь затмить тебя. Но у меня есть золотые доспехи, которые будут тебе впору. Они принадлежали Минусу. Ты примешь их?» Я посмотрел на него с любопытством. «Откуда они у тебя?» Он рисовал в пыли каракули. Над одной — дом, над другой — лошадь, на третьей — человека. Список покупок. У Нестора есть для них специальные символы. Он нахмурился и стер рисунки ладонью. «Нет, символов недостаточно. Нам нужно еще что-то, что может передавать идеи, мысли, у которых нет формы. Они летят на крыльях разума. Ты слышал сказки, которые рассказывают про меня, будто Лаэрт мне не отец, что меня зачал Сизиф, с которым моя мать ему изменяла?» «Да, слышал». «Это правда. И к лучшему. Будь я сыном Лаэрта, Эллада была бы беднее. Я не признаю своего происхождения открыто лишь потому, что если я это сделаю, мои подданные сбросят меня с Итакского трона, не успею я и глаз моргнуть. Но я увлекся. Я только хотел, чтобы ты понял, что эти доспехи были добыты нечестным путем. Сизиф украл их у Девкалиона, царя Крита, и отдал моей матери в знак любви. Ты наденешь то, что было добыто нечестно?» «С радостью. Тогда на рассвете я их принесу». «Еще одно». «Что?» «Не говори, что получил их от меня. Скажи всем, будто это дар богов. Якобы твоя мать попросила Гефеста выковать их за ночь в своем небесном горне, чтобы ты смог надеть их на битву, как подобает сыну богини». «Если ты хочешь, я так и скажу». Я немного поспал, опустившись на колени и привалившись к помосту, тревожно преследуемый сновидениями. Одиссей разбудил меня перед рассветом и повел к себе в дом, где на столе лежал огромный сверток, обернутый льняной тканью. Я невесело развернул его, ожидая увидеть добротные, искусно сделанные доспехи, конечно, отделанные золотом, но ничуть не похожие на те, которые теперь носил Гектор. Мы с отцом всегда считали, что они были лучшими из принадлежавших Минусу. Возможно, они такими и были, но те, которые дал мне Одиссей, были намного лучше. Я постучал по безупречному золотому покрытию костяшками пальцев, и оно отозвалось глухим, тяжелым звуком, совершенно не похожим на звон, который издает многослойный металл. Озадаченный я перевернул невероятно тяжелый щит и увидел, что он был сделан не так, как другие, многослойные и толстые. Здесь, похоже, слоев было всего два, Внешнее золотое покрытие и под ним единственный слой темно-серого металла, который не давал ни блеска, ни отражения при свете лампиона. Я слышал про него раньше, но никогда не видел, если не считать наконечника моего копья, старого пелеона. Его называли закаленным железом. Но мне и не снилось, что оно существует в количестве, достаточном для изготовления полного набора доспехов такого размера. Каждый предмет был сделан из того же самого материала и покрыт золотом. «Их сделал Дедал 300 лет назад», — сообщил Одиссей. «Он был единственным человеком в истории, который знал, как закалять железо, плавить его в тигле вместе с песком, чтобы оно вобрало немного его в себя и стало тверже бронзы. Он собирал куски железной руды, пока их не набралось достаточно, чтобы отлить эти доспехи, а потом набил сверху золото. Если его поцарапает стрелой или клинком, золото можно быстро выправить. Видишь, фигурки отлиты вместе с железом, а не накованы сверху». «Они принадлежали Минусу?» «Да, тому самому Минусу, который со своим братом Рамадантом и твоим дедом Эаком сидит в Аиде и судит тени мертвых, которые собираются на берегу Ахерона. Любой благодарности будет мало. Когда мои дни будут сочтены, и я предстану перед этими судьями, возьми эти доспехи обратно, чтобы отдать своему сыну». Одиссей рассмеялся. «Телемаху? Нет, он никогда до них не дорастет. Отдай их своему сыну. Меня захотят в них похоронить. Поручаю тебе позаботиться о том, чтобы Неоптолем их получил. Похороните меня в Хитоне». «Как скажешь, Ахилл». Автомедонт помог мне одеться на битву, пока рабыни стояли у стены, бормоча молитвы и заклинания, чтобы отогнать зло и наделить доспехи силой. При малейшем движении доспехи сверкали золотом. Агамемнон выступил на собрании перед командирами, слушавшими его с деревянными лицами. Потом настала моя очередь принять унижение верховного царя, после чего Нестор вернул мне Брисеиду. Хрисеиды нигде не было видно, но вряд ли ее отправили в Трою. В конце концов мы разбрелись, чтобы поесть. Трата драгоценного времени. Высоко подняв голову, Брисеида молча шла рядом. Она казалась больной, изнуренной и более встревоженной, чем когда выходила со мной из горящих руин Лернеса. Войдя в Мирмидонские укрепления, мы прошли мимо Патрокла, лежавшего на своем помосте. Его перенесли сюда из-за собрания. Она вздрогнула. «Брисеида, пойдем». «Он сражался вместо тебя?» «Да, его убил Гектор». Я заглянул ей в лицо, чтобы найти там крупицу нежности. В ее улыбке сияла сама любовь. «Дорогой мой Ахилл, ты так устал. Я знаю, как много он для тебя значил, но нельзя же так убиваться. Он умер, презирая меня. Он отказался от нашей дружбы. Значит, он совсем не знал тебя. Тебе я тоже не смогу все объяснить. Ты не должен мне ничего объяснять. Как бы ты ни поступил, ты поступил правильно». Мы перешли через насыпь и построились на равнине под подернутым дымкой солнцем нового дня. Дул ласковый ветерок, похожий на касание непрядиной шерсти. Они выстроились перед нами, одна шеренга за другой, потом третья, словно устраивали нам смотр. От возбуждения у меня стоял ком в горле, а когда я мельком взглянул на свои руки, сжимавшие древко старого пелеона, костяшки пальцев на фоне почерневшего дерева казались совершенно белыми. Я отдал Патроклу свои доспехи, но копье оставил себе. Гектор с грохотом выехал с правого фланга в колеснице, запряженной тремя вороными жеребцами, слегка покачиваясь в такт движению. Мои доспехи сидели на нем превосходно. Гребень шлема уже украсили пурпуром. Он подъехал ближе и остановился напротив меня. Мы обменялись холодными взглядами. В каждом читался вызов. Одиссей выиграл. Мы оба знали, только один из нас покинет поле боя живым. Когда мы ждали звука рогов и барабанов, сигнала начать битву, повисла странная тишина. Ни одна из армий не издавала ни звука. Не было слышно ни лошадиного фырканья, ни стука щитов. Мои новые доспехи оказались очень тяжелыми. Чтобы привыкнуть к ним и наловчиться двигаться, потребуется время. Гектору придется подождать. Загрохотали барабаны, затрубили рога, и богини судьбы подбросили ножницы над разделявшей нас с Гектором полосой земли. Богини судьбы Мойры. Придут нить человеческой жизни, и когда нить обрывается, человек умирает. Я прокричал свой военный клич. Автомедон хлестнул упряжку, бросив колесницу вперед. Но прежде чем мы встретились, Гектор свернул в сторону и помчался вдоль своих рядов. Меня остановил бурлящий поток колесниц, и преследовать его не стоило и пытаться. Мое копье поднималось и опускалось, обогреясь троянской кровью. Все чувства исчезли, осталась только страсть убивать. Я не думал даже о своей клятве Патроклу. Я услышал знакомый военный клич и увидел колесницу, пробиравшуюся сквозь давку. Эней хладнокровно наносил удары, не давая воли гневу, когда мирмидонине ловко от них уворачивались. Я крикнул свой клич. Он услышал меня и поприветствовал, тут же спрыгнув с колесницы и приготовившись к поединку. Я принял его первый удар на щит. Меня до мозга костей пробрало гулкое колебание, но копье не причинило чудесному металлу никакого вреда. С искореженным острием оно упало на землю. Старый пелеон прочертил ровную дугу над головами разделявших нас воинов высоко и точно. Эней увидел острие, летящее к его горлу, вскинул щит и пригнулся. Мое любимое копье насквозь пронзило обтянутый шкурой металл, опрокинуло щит и вошло в плоть Энея, приколов его к щиту словно булавкой. С обнаженным мечом я расталкивал своих воинов, собираясь настичь его раньше, чем он освободится. Его дарданцы отступали под нашим натиском, и на моем лице уже сияла победоносная улыбка, как вдруг я почувствовал толчок неведомой силы. Обескураживающий, приводящий в бешенство феномен, который иногда возникает, когда огромная масса людей тесно сжимается вместе. Словно мелкая морская зыбь сменилась мощной волной и разметала людские шеренги от края до края. Воины падали друг на друга, как кирпичи из каменной кладки. Когда людской волной меня почти сбило с ног и подхватило, словно смыто с корабля груз, я испустил отчаянный крик. Я потерял Энея. К тому времени, как я освободился, он успел удрать, а я оказался на 100 шагов дальше от моего прежнего места. Призывая мирмидонин и приказывая им сомкнуть строй, я проложил дорогу назад. Вот то, что я искал. Старый пелеон по-прежнему прикалывал щит к земле, никем не взятый. Я вытащил копье и бросил щит одному из нестроевых помощников, отвечавшему за трофей. Вскоре после этого я оставил колесницу Эвтомедонта на задней половине поля, поручив старый пелеон его заботам. Эта битва была занятием для секиры. Ах, как же это оружие подходит для давки! Мирмидонине держались рядом со мной, и мы были непобедимы. Но какой бы иступленной ни была драка, я все время продолжал искать глазами Гектора. И нашел его сразу же после того, как убил воина, на груди которого был знак сына Приама. Сражаясь невдалеке, Гектор с перекошенным лицом наблюдал за судьбой брата. Наши взгляды встретились. Поле боя, казалось, исчезло. Мы впервые посмотрели друг другу в лицо, и в его мрачной задумчивости я прочел удовлетворение. Мы сходились все ближе и ближе, сражая врагов с одной только мыслью — встретиться, оказаться в пределах удара. И тут поле всколыхнуло еще раз. Что-то ударило меня в бок, и я почти потерял опору под ногами, когда меня потащило обратно сквозь воинские шеренги. Мужи падали и превращались в месиво, а я рыдал, ибо Гектор был для меня потерян. Мое горе сменилось гневом и угаром битвы. Кровавая ярость отступила, когда около меня осталась только горстка воинов с пурпурными гребнями на шлемах, и у них под ногами проглянула истоптанная трава. Троянцы исчезли, они вышли из боя, их вожди снова встали на колесницы, и Агамемнон отпустил их, решив воспользоваться моментом и перестроить собственные шеренги. Откуда-то появилась моя колесница, и Автомедонт остановил ее позади меня. «Найди Агамемнона», — выпалил я со вздохом облегчения, поставив щит на решетчатый пол колесницы. «Защита замечательная, но слишком тяжелая». Все вожди уже собрались. Подъехав, я встал между Диомедом и Идоменеем. Почувствовав вкус победы, Агамемнон снова был царем царей. На предплечье у него виднелся порез, перевязанный куском льна, с которого на землю падали темно-красные капли, но он не обращал на это внимания. «Они отступают всем фронтом», — сказал Одиссей. «Однако ничто не указывает на то, что они готовы укрыться в городе, по крайней мере, сейчас. Гектор все еще надеется победить. Торопиться нам некуда». Он бросил на Агамемнона взгляд, говоривший о том, что ему в голову пришла замечательная идея. «Мой господин, а если нам сделать то, что мы делали все эти 9 лет? Давай разделим армию на 2 части и попытаемся вклиниться к ним в середину. В 3-й лиге отсюда скамандр изгибается в большую петлю по направлению к городским стенам. Гектор уже направился в ту сторону. Если мы сманеврируем так, чтобы их силы сосредоточились у жерла петли, то с помощью 2-й армии сможем загнать, по крайней мере, половину из них внутрь, а остальные наши войска продолжат теснить их 2-ю половину в направлении Трои. Мы не сможем разбить тех, кто побежит к Трое, но мы сможем разделаться с теми, кто окажется в наших руках у скамандра». План был отличный. Агамемнон сразу это понял. «Согласен. Ахилл, Аякс, возьмите из 2-й армии те отряды, которые вам по душе, и разделайтесь со всеми троянцами, которых вам удастся загнать в западню у скамандра». «Я предупредил, только если ты не дашь Гектору удрать в город». «Согласен», — тут же сказал Агамемнон. Они шли в западню, словно рыба в сеть. Мы настигли троянцев, когда они поравнялись с жерлом речной петли, а Агамемнон тем временем бросил свою пехоту прямо в середину их рядов, разметав их в разные стороны. Напор огромной массы войск Агамемнона лишил их надежды на стройное отступление. На левом фланге мы с Аяксом держали позиции до тех пор, пока основная часть отступающих не поняла, что попали в тупик. Потом мы ринулись к жерлу, чтобы перекрыть единственный выход. Я собрал пехотинцев и повел внутрь петли, а Аякс с ревом заходил справа, делая то же самое. Троянцы ударились в панику, беспомощно заметались в разные стороны и отступили еще быстрее, пока их ряды не оказались на самом берегу. Масса воинов, продолжавших отступать под нашим натиском, неумолимо толкала их все дальше. Те, кто оказался позади всех, словно овцы на вершине утеса, начали падать в загаженную стоками воду. Половину работы за нас сделал скамандр. Пока мы с Аяксом кромсали их под истошные вопли о пощаде, они тонули в нем сотнями. Со своей колесницы я видел, что речной поток стал чище и сильнее обычного. Скамандр разлился. У тех, кто потерял почву под ногами на берегу, уже не было надежды обрести ее снова и сразиться с течением. Им мешали доспехи и паника. Но почему разлился скамандр? Дождей уже давно не было. Потом я взглянул на Иду. Небо над ней почернело от грозовых туч. Над предгорьями позади Трои повисли серые полотна дождя, отсекая их от остальной Эйкумены. Я отдал старый пелеон Автомедонту и сошел с колесницы с секирой в руках. Щит был слишком тяжел. Придется обойтись без него. И не было Патрокла, чтобы меня прикрыть. Но прежде чем ринуться в сечу, я подозвал одного из нестроевых помощников. Я обещал Патроклу положить в его могилу 12 знатных троянских юношей. В такой свалке собрать нужное количество не составляло труда. И меня снова захлестнула та жуткая, бездумная жажда крови, которую я не мог утолить, сколько бы троянцев ни полегло от моей руки. Я не остановился даже у самой кромки воды, преследуя тех несчастных, которых загнал в реку. Вес доспехов служил мне якорем в нарастающем напоре течения, и я убивал, пока воды Скамандра не стали красными от крови. Один из троянцев попытался сойти со мной в поединке. Он назвался Астаропеем и явно принадлежал к знати, поскольку был одет в позолоченную бронзу. Преимущество было на его стороне, ибо он стоял на берегу, а я по пояс в воде, с одной лишь секирой против его пучка копий. Но пусть никто не считает Ахилла глупцом. Когда он приготовился метнуть в меня свой первый снаряд, я схватил секиру за конец рукоятки и бросил в его сторону, словно кинжал. Он кинул в меня копье, но вид моего оружия, рассекающего воздух, помешал ему прицелиться. Секира летела, сверкая на солнце, и попала ему прямо в грудь, глубоко вонзив в его плоть свои челюсти. Он прожил всего мгновение, потом наклонился вперед и камнем упал в воду лицом вниз. Намереваясь высвободить секиру, я побрел к нему и перевернул его на спину. Но секира вошла в него по самую рукоятку, торчавшую из искореженной кирасы. Я был так сосредоточен на секире, что не обратил внимания на глухой рев в ушах и не почувствовал, что река взбрыкивает, будто недавно отвязан жеребец. Внезапно вода забурлила у моих подмышек, и Астаропей закачался на ней, словно кусок коры. Я схватил его за руку и притянул к себе, используя собственное тело в качестве якоря и продолжая вытаскивать секиру. Рев превратился в грохот, и мне приходилось бороться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. В конце концов секира была освобождена. Чтобы не потерять ее, я намотал ее ремень на запястье. Бог реки разгневался на меня. Он, похоже, предпочитал, чтобы собственные дети оскверняли его нечистотами, нежели я осквернял его их кровью. Стена воды навалилась на меня, словно оползень. Даже Аякс или Геракл не смогли бы ей противостоять. А вот ветка вяза над водой. Я прыгнул к ней. Мои пальцы схватились за листья, и я с огромным усилием потянулся на несколько ладоней вверх, пока не нащупал твердое дерево. Ветка согнулась под моей тяжестью, и я снова погрузился в поток. На мгновение берег навис надо мной, словно выросшая у бога водяная рука. А потом он обрушил ее мне на голову со всей яростью, на которую был способен. Я вдохнул побольше воздуха, прежде чем мир вокруг превратился в жидкость. Сила, намного превосходившая мою, толкала меня и тянула во все стороны сразу. Моя грудь готова была разорваться. Обе руки вцепились в ветви вяза. В агонии я подумал о солнце и небе, и сердце мое рыдало от горькой иронии. Меня победила река. Я растратил слишком много сил, скорбя о Патрокле и круша троянцев, а железные доспехи сулили мне смерть. Я взмолился Дриаде, домом которой был вяз, но вода перекатывалась над моей головой с прежней силой. Потом Дриада, а может быть, нимфа, услышала меня, и моя голова поднялась над поверхностью. Я жадно глотал воздух, моргая, удалял воду с командра с ресниц и осматривался. Берега, которого я должен был вот-вот коснуться, больше не было. Я покрепче ухватился за вяз, но Дриада меня покинула. Размыв остатки берега, вода оголила могучие корни старого дерева. Мое тело в железных доспехах оказалось для него дополнительным грузом. Масса ветвей и листьев накренились, и вяз рухнул в реку с гневным урчанием, потонувшим в реве потока. Я продолжал держаться за ветку, гадая, хватит ли у скамандра сил снести все это вниз по течению. Но вяз остался на месте, окунув ветви в воду и превратившись в плотину, которая задерживала обломки, плывущие к нашему лагерю и мирмидонским укреплениям. Тела сбивались в кучу, цепляясь за его громаду, словно коричневые цветы с темно-красными чашечками. Пурпурные гребни вплелись в зелень листвы. Руки покачивались на воде, белые, отвратительные и бесполезные. Я отпустил ветку и побрел к берегу, который, хотя и стал ниже после того, как его размыло, но все же был достаточно высок. Снова и снова неумолимый поток утягивал меня на глубину, разрывая ненадежные сцепления моих ног со скользким речным грунтом. Снова и снова моя голова уходила под воду. Но я отвечал ударом на удар, все ближе подбираясь к цели. Мне даже удалось ухватиться за пучок травы только для того, чтобы увидеть, как он выдирается из пропитанной влагой почвы. Я ушел под воду, забарахтался, встал прямо и потерял надежду. Земля размытого скамандрского берега темными струйками просочилась у меня между пальцами. Я воздел руки к небу и взмолился повелителю мира. «Отец, отец, позволь мне жить до тех пор, пока я не убью Гектора». Он услышал меня. Он ответил мне. Его внушающая трепет голова внезапно склонилась надо мной, выглянув из бесконечных небесных далей. Несколько кратких мгновений он любил меня настолько, чтобы простить мне мой грех и мою гордость, помня, может быть, только о том, что я был сыном его внука Эака. Я ощутил его присутствие всем своим существом, и мне показалось, что я увидел мимолетную тень его исполинской руки, мелькнувшей по реке. Скамандр вздохнул, покоряясь силе, правившей богами так же, как и людьми. Только что я готовился умереть, но вдруг вода зажурчала у моих щиколоток, и мне пришлось отпрыгнуть в сторону. Вяз упал в грязь. Противоположный, более высокий берег обвалился. Скамандр растратил свою силу, набросив на равнину тонкий водяной покров, серебряный дар, который истомившаяся жаждой почва выпила одним жадным глотком. Я, шатаясь, выбрался из реки и обессиленно сел на затопленную траву. Колесница Феба над моей головой уже проехала свой зенит. Мы сражались уже половину его пути по небесному своду. Гадая, где сейчас моя армия, я вернулся к реальности с чувством стыда. Так велика была во мне страсть к убийству, что я совершенно забыл про своих воинов. Неужели я так никогда ничему и не научусь? Или страсть убивать — это часть безумия, которую я, без сомнения, унаследовал от матери? Раздались крики. Ко мне приближались мои мирмидоняне, а вдалеке Аякс выстраивал свое войско. Повсюду ахейцы и ни одного троянца. Широко улыбаясь Автомедонту, я вскарабкался на свою колесницу. «Отвези меня к Аяксу, дружище!» Он стоял, держа в огромной руке копье, мечтательно глядя перед собой. Я сошел с колесницы, с меня все еще стекала вода. «Что с тобой произошло?» Соревновался в борьбе с богом Скамандра. «Что ж, ты победил, он выдохся». «Сколько троянцев уцелело в нашей засаде?» «Немного», — тихо ответил он. «Нам с тобой на пару удалось убить 15 000. Может быть, столько же смогли вернуться в армии Гектора. Ты хорошо поработал, Ахилл. В тебе есть такая жажда крови, какой не дано даже мне». «Я предпочел бы твою любовь своей страсти». «Пора возвращаться к Агамемнону», — сказал он, не поняв меня. «Сегодня у меня тоже есть колесница». Я поехал вместе с ним в его колеснице, хотя вернее было бы назвать ее повозкой, ведь у нее 4 колеса. А Тевкор встал в мою колесницу с Автомедонтом. Что-то подсказывает мне, что Парис приказал открыть скейские ворота. Я указал на стены. Аякс зарычал. Когда мы подъехали ближе, стало ясно, что я был прав. Скейские ворота были открыты, и армия Гектора, преследуемая Агамемноном, прорывалась внутрь, мешая самой себе из-за количества троянцев, сгрудившихся у входа. Я искоса взглянул на Аякса и оскалил зубы. «Забери их, Аид, там Гектор!» — прорычал он. «Гектор мой! У тебя была возможность поквитаться с ним». «Знаю, маленький братец». Мы заехали в гущу войск Агамемнона и отправились его искать. Как обычно, стоит рядом с Одиссеем и Нестором, хмурится. «Они закрывают ворота», — сообщил я. «Гектор набил туда столько народу, что у нас нет никакой надежды отогнать их или взять ворота штурмом. Большинство успело зайти внутрь. Два отряда намеренно оставлены снаружи, защищают вход. Диомед скоро заставит их подчиниться». «А что сам Гектор?» «Внутри, наверное, никто его не видел». «Трус, он знал, что я ищу его». Подходили остальные — Идоминей, Менелай, Менесфей и Махаон. Вместе мы стали наблюдать, как Диомед приканчивает тех, кто остался снаружи. Разумные мужи, ибо они сразу сдались, как только поняли, что им не миновать смерти. Сочувствуя их мужеству и дисциплине, Диомед взял их в плен вместо того, чтобы убить. Потом, ликуя, он направился к нам. «У Скамандра они потеряли 15 000, — сказал Аякс. «Тогда как мы потеряли не больше 1000, — заявил Одиссей. Отдыхавшие позади нас воины громко вздохнули, а с вершины смотровой башни раздался крик, исполненный такой страшной муки, что мы перестали смеяться. «Смотрите!» — Нестор указывал на что-то дрожащим костлявым пальцем. Мы медленно повернулись. Опираясь на бронзовую лепнину, у ворот стоял Гектор с прислоненным к двери щитом и двумя копьями в руке. На нем были мои золотые доспехи с чужеземным пурпуром на гребне шлема и сверкающая метистами пурпурная перевязь, которую ему подарил Аякс. Я, никогда не видевший себя в этих доспехах, заметил, как ловко они облегали мужа, которому были впору. В тот самый миг, как я отошел назад, чтобы взглянуть на облаченного в них Патрокла, я должен был понять, что обрек его на гибель. Гектор поднял щит, сделал несколько шагов вперед и крикнул: «Ахилл, я остался, чтобы сразиться с тобой!» Мой взгляд встретился со взглядом Аякса, который кивнул мне. Я взял у Автомедонта щит и старый пелеон, отдав ему секиру. Такого мужа, как Гектор, нельзя было оскорблять секирой. У меня сжалось все горло от радости. Я выступил из рядов царей и размеренным шагом пошел ему навстречу, словно на жертвенник. Я не поднял копья, и он тоже. В трех шагах друг от друга мы остановились, каждый полный решимости понять, кто же такой его соперник, которого он никогда не встречал, ближе, чем на расстоянии броска копьем. Нам пришлось заговорить, прежде чем начать поединок, и мы стояли так близко друг к другу, что едва не соприкасались. Я взглянул в непоколебимую черноту его глаз и понял, что он во многом такой же, как и я, за одним исключением. Его дух не запятнан, он совершенный воин. Я любил его намного больше, чем себя самого, больше, чем Патрокла или Брисеиду, или отца, ибо он был я сам в другом теле. Он был предвестником смерти, и неважно, сам ли он нанесет мне роковой удар, или я протяну еще несколько дней, пока меня не сразит кто-нибудь из троянцев. Один из нас должен был умереть в поединке, второй чуть позже. Так было решено, когда переплелись нити наших судеб. «Все эти долгие годы, Ахилл», — начал он, но замолчал, словно не мог выразить чувства словами. «Гектор, сын Приама, я хотел бы, чтобы мы называли друг друга друзьями, но кровь, которая нас разделяет, нельзя смыть». «Лучше погибнуть от руки врага, чем от руки друга», — ответил он. «Сколько воинов погибло у Скамандра?» 15 тысяч. Трое падет. Только после того, как паду я. Мои глаза этого не увидят». «Мои тоже. Мы рождены для войны. Ее исход нас не заботит, и я рад, что это так. Твой сын уже взрослый и сможет за тебя отомстить?» «Нет». «Тогда у меня преимущество. Мой сын приедет в Трою, чтобы отомстить за меня, а Одиссей позаботится, чтобы твой сын недолго оплакивал свои младенческие годы». Его лицо исказилось. «Елена предупреждала меня, чтобы я остерегался Одиссея. Он сын какого-нибудь бога?» «Нет, он сын негодяя. Я бы назвал его духом Эллады». «Я хотел бы предупредить отца». «Ты не проживешь так долго, чтобы это сделать». «Я могу победить тебя, Ахилл». «Если ты победишь меня, Агамемнон прикажет изрубить тебя на куски». Он на мгновение задумался. «У тебя есть женщины, которые оплачут тебя? Отец?» «Я не умру неоплаканным». И в этот момент наша любовь горела сильнее, чем ненависть. Я быстро вытянул руку вперед, прежде чем во мне умрет родник этой страсти. Он взял мою руку в свою. «Почему ты остался сразиться со мной?» Его пальцы напряглись, лицо потемнело от боли. «Как я мог уйти за ворота Трои? Как я мог посмотреть в глаза отцу, зная, что это мои горячность и глупость погубили тысячи его воинов? Мне следовало отступить в Трою в тот день, когда я убил твоего друга, того, кто носил эти доспехи. Полидамант предупреждал меня, но я его не послушал. Я хотел сразиться с тобой. Вот истинная причина того, почему я оставил армию на равнине». Он шагнул назад, выпустив мою руку. Его лицо снова стало лицом врага. «Я наблюдал за тобой, Ахилл, в твоих таких красивых золотых доспехах, и я решил, что это наверняка чистое золото. Оно тебя тяготит. Мои доспехи намного легче. Поэтому, прежде чем скрестить мечи, давай устроим состязание в беге». С последним словом он сорвался с места, захватив меня врасплох, но через мгновение я припустил за ним. «Задумано умно, Гектор, но это ошибка. Зачем мне пытаться тебя догнать? Ты и так скоро повернешься ко мне лицом». На расстоянии четверти лиги от скейских ворот в направлении нашего лагеря, в том направлении, в котором он бежал, троянские стены выбрасывали на юго-запад огромную опору, и там Ахейская армия перекрыла ему путь. Мне дышалось легко. Может быть, после схватки со старым скамандром у меня открылось второе дыхание. Он повернулся, я остановился. «Ахилл!» — прокричал он. «Если я убью тебя, клянусь, что верну твое тело неоскверненным. Поклянись мне, что сделаешь то же самое для меня». «Нет, я обещал твое тело Патроклу». У меня над головой вдруг просвистел порыв ветра, и в глаза полетела пыль. Гектор уже поднимал свою руку. Старый Пелион уже покидал мою. Его копье было брошено прямо в цель. Древко отскочило от центра моего щита, а старый Пелион безвольно упал мне под ноги. Прежде чем я смог нагнуться и поднять его, Гектор метнул второй снаряд, но капризный ветер изменил направление. Я так и не поднял старый Пелион. Гектор вытащил из перевязи Аякса меч и бросился на меня. Передо мной встала дилемма — сохранить щит и прикрыться им от умелого противника или отбросить его в сторону и сражаться необремененным. С доспехами я мог справиться, но щит был слишком тяжел. Поэтому я отшвырнул его и встретил Гектора с обнаженным мечом в руках. Даже наступая, он способен остановиться. Тоже отшвырнул щит в сторону. Мы сошлись, познав удовольствие сразиться с равным. Он рубил сверху вниз, и я останавливал его удары своим клинком. Наши руки сохраняли твердость, и ни один не хотел уступать. Мы одновременно отпрыгнули назад и пошли по кругу в ожидании, когда один из нас приоткроется. Рассекая воздух, мечи пропели смертельную песню. Когда он сделал выпад, я молниеносно ударил его в левую руку, и в тот же момент он поддел кожаную птеригу, прикрывавшую мне бедро, и рассек плоть. Мы оба были покрыты кровью, но ни один из нас не остановился, чтобы позаботиться о своих ранах. Мы слишком хотели покончить с этим. Раз за разом сверкали клинки, опускались, встречали отпор и разили снова. Ища удобное место для удара, я осторожно поменял позицию. Гектор был чуть ниже меня, поэтому в моих доспехах должен быть зазор, где защита не столь надежна. Но где? Я почти добрался до его груди, но он быстро скользнул в сторону, и когда поднял руку, я заметил, что кираса отошла от шеи сбоку, куда не доходил шлем. Я отступил назад, заставив его последовать за собой. И когда это случилось, я почувствовал досадную слабость в сухожилии правой пятки, от которой нога подвернулась, и я оступился. Но даже когда я задохнулся от ужаса, мое тело сработало как противовес, удержав меня вертикально, но оставив открытым мечу Гектора. Он тут же увидел эту возможность и бросился на меня со скоростью жалящей змеи, высоко подняв лезвие, чтобы нанести смертельный удар, во все горло крича от радости. Его кираса, моя кираса, с левой стороны шеи отодвинулась в сторону. Я ударил в тот же миг. Моя рука все-таки выдержала мощную силу его руки, опускавшей меч. Его меч с лязгом встретился с моим и отлетел в сторону. Мой клинок без помех продолжил свой путь и погрузился в левую сторону его шеи между кирасой и шлемом. Увлекая мой меч за собой, он упал так быстро, что я не успел подхватить его, чтобы помочь. Я выпустил рукоять, словно обжегшись, видя, как он лежит у моих ног, еще живой, но смертельно раненый. Его огромные черные глаза уставились на меня, говоря, что он знает об этом и принимает свою судьбу. Клинок наверняка рассек все кровяные жилы на своем пути и вошел в кость. Но пока он находился в ране, смерть не могла наступить. Гектор медленно, судорожно задвигал руками, пока они не сомкнулись на отчаянно остром клинке. В ужасе решив, что он хочет выдернуть его прежде, чем я буду к этому готов, буду ли я готов когда-нибудь, я упал рядом с ним на колени. Но он больше не двигался. Он тяжело дышал, костяшки пальцев побелели от усилия, с которым он сжимал меч, из раненой руки сочилась кровь. «Ты хорошо сражался». Его губы дрогнули. Он немного повернул голову на бок и с усилием попытался заговорить. Из раны струей хлынула кровь. Я обхватил его лицо ладонями, покрытыми его кровью. Шлем откатился в сторону, и его свернутая в кольцо коса черных волос упала в пыль. Ее кончик начал расплетаться. «Самым большим наслаждением для меня было бы сражаться с тобой бок о бок, а не лицом к лицу. Хотел бы я знать, что он желал от меня услышать, и сказал бы все, что угодно. Почти». В его глазах светилось понимание. Из уголка рта потекла тонкая струйка крови. Его время быстро уходило, но мысль о его смерти все еще была мне невыносима. «Ахилл». Я едва расслышал свое имя и наклонил голову, пока мое ухо почти коснулось его губ. «Что?» «Отдай мое тело моему отцу». «Все, что угодно, но только не это». «Не могу, Гектор. Я поклялся отдать тебя Патроклу». «Верни меня. Если я пойду к Патроклу, твое тело скормит троянским псам». «Будь что будет, я дал клятву». «Тогда все кончено». Он напряг все свои оставшиеся силы, его руки еще крепче схватились за рукоять и последним усилием вытащил лезвие. Его глаза сразу же померкли, в горле заклокотало, из ноздрей выступила розовая пена, и он умер. Я неподвижно стоял на коленях, продолжая держать его голову. Вся Айкумена застыла в молчании. Возвышавшиеся надо мной зубчатые стены были так же безжизненны, как умерший Гектор. Армия Агамемнона у меня за спиной тоже не издала ни звука. Как же он был красив, мой троянский близнец, моя лучшая половина. И как я скорбел о его кончине. Какая боль, какое горе! Ахилл, почему ты любишь его? Ведь он убил меня. С заколотившимся сердцем я вскочил на ноги. Во мне говорил голос Патрокла. Гектор был мертв. Я поклялся убить его, но сейчас, вместо того, чтобы ликовать, рыдал. Я рыдал, а Патроклу нечем было заплатить за переезд через реку. Мое движение разорвало тишину. Со смотровой башни послышался страшный крик отчаяния. Приам протестовал против смерти возлюбленного сына. Его крик подхватили другие. Воздух наполнился женскими воплями, мужи хулили богов, глухие удары кулаков о грудь словно отбивали поминальную дробь, а позади воины Агамемнона все выкрикивали и выкрикивали ликующие приветствия. Я принялся грубо срывать с Гектора доспехи, вырывая из сердца непрошенную печаль, желая изгнать скорбь из своего существа. Каждую сорванную часть доспехов я сопровождал проклятием. Когда я закончил, подошедшие цари стали в круг над ногим телом. Агамемнон с ухмылкой рассматривал мертвое лицо. Он поднял копье, которое принес с собой, и вонзил его Гектору в бок. Все остальные последовали его примеру, нанося беззащитному мертвому воину удары, которых не могли нанести, пока он был жив. Мне стало дурно, и я отвернулся. Вот она, возможность раскалить свой гнев до бела и высушить слезы. Когда я повернулся, то увидел, что не оскорбил тело Гектора только Аякс. Как можно было называть его увольнем, если только он был способен понять? Я грубо оттолкнул Агамемнона и остальных прочь. «Гектор принадлежит мне. Уберите оружие и уходите». Престыженные они отступили назад. Не дать, не взять горстка хитрых бродячих псов, которых отогнали от украденной еды. Я снял пурпурную перевязь с крепления на керасе и вытащил кинжал. Потом надрезал его сухожилие на пятках и продел выкрашенную, инкрустированную аметистами кожу сквозь надрезы. Аякс бесстрастно наблюдал за гибелью своего подарка. Автомедонт подогнал колесницу, и я укрепил перевязь за перекладину пола. «Спускайся, я поведу сам». Моя белая тройка почуяла запах смерти и бросилась вперед. Но когда я обернул вожжи вокруг своей талии, лошади успокоились. Взад и вперед под смотровой башней гонял я колесницу под горестные стоны троянских стен и ликование армии Агамемнона. Волосы Гектора расплелись и тащились по истоптанной земле, пока не посерели от пыли, поднятые руки безвольно волочились по обеим сторонам головы. Всего 20 раз я прогнал лошадей между башней и скейскими воротами, возвещая нашу победу, а потом поехал на берег. Патрокл неподвижно лежал на помосте, завернутый в саван. 3 раза объехал я вокруг площади, потом сошел с колесницы и освободил перевязь. Поднять мягкое тело Гектора на руки было нетрудно, но бросить его, оставить лежать в ногах помоста, было невероятно тяжело. Но я это сделал. Брисеида испуганно метнулась прочь. Я сел на ее место, опустив голову между коленями, и снова зарыдал. «Ахилл, пойдем домой». Я взглянул на нее с намерением отказаться. Она тоже страдала, я не мог позволить ей страдать еще больше, поэтому встал, все еще продолжая рыдать, и пошел с ней в свой дом. Она усадила меня в кресло, дала кусок ткани вытереть лицо, чашу с водой, чтобы смыть с рук кровь, и вина, чтобы успокоиться. Ей как-то удалось снять с меня железные доспехи и перевязать рану на бедре. Когда она принялась стягивать с меня простеганный хитон, я остановил ее. «Уйди. Позволь мне вымыть тебя как следует. Я не могу, пока не погребен Патрокл». «Патрокл стал твоим злым духом», — тихо сказала она. «И это насмешка над тем, кем он был при жизни». Бросив на нее горящий упреком взгляд, я вышел из дома. Но пошел не на площадь, где лежал Патрокл, а вниз, к берегу, усыпанному галькой, и упал там, словно камень среди камней. Мой сон был безмятежным, пока бесцветная бездна, где я бродил, не наполнилась волокнистой белизной, сверкавшей неземным светом, сквозь тонкие кольца которой зияла бездонная чернота. Она придвинулась еще ближе к центру моего сознания, обретая по пути форму и непрозрачность, пока не предстала перед средоточием моего существа в своем окончательном виде. На мою наготу смотрели влюбленные голубые глаза Патрокла. Его нежный рот был сурово сжат, именно так, как я его запомнил, желтые волосы забрызганы красным. «Ахилл, Ахилл!» — прошептал он голосом, который принадлежал ему, но все же был не его, скорбный и холодный. «Как ты можешь спать, пока я лежу непогребенный, не имея возможности переправиться через Стикс? Освободи меня! Дай мне покинуть свое тело! Как ты можешь спать, пока я лежу непогребенный?» Я протянул к нему руки, умоляя понять меня, пытаясь сказать ему, почему я позволил ему занять мое место в битве. Сумбурные объяснения сыпались одно за другим. Я заключил его в объятия, но мои руки схватили пустоту. Он сжался и исчез в темноте, пока еще не затихло последнее эхо его тонкого голоса, пока последняя, замешкавшаяся нить его блеска не растворилась в пустоте. «Пустота! Пустота!» Я закричал и проснулся от крика, обнаружив, что меня удерживает на месте дюжина мирмидонин. Нетерпеливо стряхнув их с себя, я побрел между кораблями обратно, а воины вокруг волновались и спрашивали друг друга, что это был за ужасный шум. Путь мне указывали предрассветные сумерки. Ночной ветер сдул саван на землю. Мирмидонянин, выполнявший роль почетного стража, не посмел подойти так близко, чтобы вернуть его на место. Поэтому, когда я, шатаясь, пришел на площадь, то увидел самого Патрокла. Спящего, видящего сны. Такого безмятежного и кроткого. Точные копии. Я только что видел настоящего Патрокла и по его губам понял, что он никогда меня не простит. Что сердце, такое щедрое в пору нашего общего отрочества, в конце стало холодным и твердым, как мрамор. Почему же лицо копии было таким нежным, таким кротким? Могло ли это лицо принадлежать призраку, который преследовал меня во сне? Правда ли, что смерть так меняет людей? Моя нога дотронулась до чего-то холодного. Я непроизвольно вздрогнул и посмотрел вниз, на Гектора, распростертого в той же позе, в какой я его оставил накануне вечером. Ноги подогнуты, точно сломанные, рот и глаза широко открыты, в обескровленной белой плоти зияет дюжина розовых ран ртов, а та на шее разверзлась точно жабры. Я отвернулся, когда со всех сторон начали подходить мирмидонине, разбуженные безумными криками своего вождя. Их возглавлял Автомедонт. «Ахилл, пора его похоронить». «Давно пора». Мы перевезли Патрокла на плоту через воды Скамандра и пошли дальше пешком, облаченные в доспехи, неся его тело на щите, лежавшем на наших плечах. Я стоял позади щита, держа его голову на ладони правой руки, ибо я был его главным плакальщиком. А вся армия заполнила утесы и берег на две лиги вокруг, чтобы увидеть, как мирмидонине положат его в могилу. Согласно некоторым источникам, и греки, и троянцы в те времена не хоронили тела погибших воинов, а сжигали на погребальных кострах, и лишь затем захоранивали пепел, собранный в урны, чаще в небольших пещерах. Мы перенесли Патрокла в пещеру с выпуклым сводом и осторожно положили на погребальную колесницу из слоновой кости. На нем были те же доспехи, в которых он встретил смерть. Его тело покрывали пряди наших волос. Его копья и все личные вещи были разложены на золотых треножниках вдоль покрытых росписью стен. Я бросил взгляд на потолок, гадая, сколько осталось до тех пор, пока меня тоже положат здесь. Оракулы говорили, что недолго. Жрецы укрепили на его лицо золотую маску, завязав ее сзади. Уложили его руки в золотых наручах на бедра так, чтобы пальцы обхватили рукоять меча. Отзвучали песнопения, совершили возлияние богам, потом одного за другим 12 знатных троянских юношей подняли над огромной золотой чашей, стоявшей на треножнике в ногах погребальной колесницы, и перерезали им горло. Мы запечатали вход в гробницу и вернулись обратно в лагерь, на площадь для собраний перед домом Агамемнона, где обычно устраивались погребальные игры. Я вынес призы и, преодолев страдания, вручил их победителям, а потом, пока остальные справляли тризну, в одиночестве вернулся к себе домой. Теперь Гектор лежал в пыли перед моей дверью. Его перенесли туда после того, как мы сняли Патрокла с помоста. Воспоминание о гневе из моих снов побуждало меня положить его в гробницу с Патроклом, как бродячего пса, в ногах у героя, но я не смог этого сделать. Я нарушил клятву, данную своему самому старому и дорогому другу, своему любовнику, и оставил Гектора себе. У Патрокла было чем заплатить перевозчику. 12 знатных троянских юношей. Достаточно. Более чем достаточно. Я хлопнул в ладоши. Прибежали служанки. «Нагрейте воды, принесите благовонные масла, пошлите за главным бальзамировщиком. Я хочу приготовить царевича Гектора к погребению». Я отнес его в маленький амбар поблизости и положил на каменную плиту как раз такой высоты, чтобы женам было удобно его убирать. Но это я выпрямил ему руки и ноги, это я положил ладонь ему на лицо, чтобы закрыть глаза. Они очень медленно открылись снова, незрячие. При виде бренных останков Гектора меня охватывал ужас. Я думал о своих собственных. Брисида ждала меня, сутулившись в кресле. Она взглянула на меня, но заговорила не сразу. Через какое-то время она произнесла безучастным голосом. «Я согрела воду для ванны, есть еда и вино. Придется зажечь лампы, уже темнеет. О, если бы только вода обладала силой смывать пятна с духа! Мое тело очистилось, мой дух нет». Брисида сидела на ложе напротив меня, пока я ел и утолял жажду. Мне казалось, что позади у меня были годы безумного бега. Потом она произнесла это же слово — «безумный». Она сказала: «Ахилл, почему ты ведешь себя как безумный? Смерть Патрокла не остановит жизнь. Остались живы другие, кто любит тебя не меньше, чем любил он. Автомедонт, Мирмидонине, я. Уходи. Только когда закончу. Ахилл, у тебя есть только один способ себя исцелить. Прекрати угождать Патроклу и верни Гектора его отцу. Я не ревную и никогда не ревновала. То, что вы с Патроклом были любовниками, не мешало мне. Я занимала свое место в твоей жизни. Но он ревновал, и это сбило его с пути. Ты считаешь, он думал, будто ты предал свои идеалы. но для Патрокла твоим настоящим предательством стала твоя любовь ко мне. С этого все началось. И с тех пор, что бы ты ни делал, твои поступки перестали быть для него безупречными. Я не осуждаю его, а просто говорю правду. Он любил тебя и считал, что ты предал его любовь, полюбив меня. А если ты смог это сделать, то ты уже не был тем человеком, которым он считал тебя прежде. Ему стало необходимо искать в тебе недостатки, кормить свою обиду. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Нет, имею. Но я не хочу говорить о Патрокле. Я хочу поговорить о Гекторе. Как ты можешь поступать так с мужем, который храбро с тобой сражался и достойно умер? Отдай его отцу. Тебя преследует не настоящий Патрокл, а тот, кого ты придумал, чтобы свести себя с ума. Забудь Патрокла. Под конец он не был твоим настоящим другом. Я ударил ее. Ее голова запрокинулась назад, и она упала на пол. В ужасе я подхватил ее, уложил обратно и увидел, что она со стоном пошевелилась. Я, пошатываясь, направился к креслу и опустил голову на руки. Даже Брисида стала жертвой этого безумия. Но как его исцелить? Как изгнать мою мать? Что-то обернулось вокруг моих ног и мягко уткнулось в подол набедренной повязки. Я поднял голову в ужасе, гадая, какая новая напасть меня посетила, и в растерянности уставился на седую голову и искореженный годами лик старого, очень старого мужа. Приам. Это может быть только он. Приам. Когда я убрал локти с колен, он схватил мои руки и принялся их целовать. Его слезы капали на ту же кожу, которую уже оросила кровь Гектора. «Верни его мне! Верни его! Не бросай его своим псам! Не оставляй его без пристанища! Не лишай его настоящего погребения! Верни его мне!» Я взглянул на Брисеиду поверх его головы. Она сидела прямо, глаза ее были полны слез. «Сядь, мой господин!» Я поднял его и усадил в свое кресло. «Царю не подобает умолять? Сядь!» В дверях стоял Автомедонт. «Как он попал сюда?» Я подошел к нему. «В повозке с мулом и слабоумным мальчишкой. Именно слабоумным. Бедняга постоянно что-то бормочет. Армия до сих пор справляет тризну. Страшно, насыпь оказался мирмидонянином. Старик сказал ему, что у него к тебе дело. Повозка была пуста, оружия у них не было, поэтому он их пропустил. Разожги огонь, никому ни слова о том, что он здесь. Передай это стражу и поблагодари его от меня». В ожидании огня, заметно похолодало, я пододвинул другое кресло, сел рядом, взял его узловатые руки в свои и растер, чтобы согреть. Они были такими холодными. «Нужно иметь много мужества, чтобы прийти сюда, мой господин». «Нет, совсем нет». Его слезящиеся темные глаза заглянули в мои, и он произнес: «Когда-то я правил счастливым и процветающим царством. Но потом все пошло не так. И виной тому был я. Вы, ахейцы, были посланы мне в наказание за мою гордость, за мою слепоту». У него задрожали губы, глаза заблестели от слез. «Нет, мне не нужно было ни капли мужества, чтобы прийти сюда. Гектор был последней ценой». «Последней ценой, — не удержался я, — станет падение Трои». «Падение моей династии может быть, но не падение города. Троя больше, чем мы». «Город Троя падет». «Что ж, в этом нам придется не согласиться, но надеюсь, что с причиной моего прихода будет по-другому. Царевич Ахилл, отдай мне тело моего сына. Я уплачу надлежащий выкуп». «Я не требую выкупа, царь Приам. увози его домой. Он снова упал на колени, целуя мне руки. У меня по телу пробежали мурашки. Кивнув Брисииде, я высвободился. «Сядь, мой господин, и преломи со мной хлеб, пока Гектора собирают. Брисииде, поухаживай за нашим гостем». Разговаривая с Автомедонтом снаружи, я кое о чем подумал. Перевязь Аякса, она принадлежала Гектору в отличие от доспехов. Найди ее и положи вместе с ним в повозку. Вернувшись, я обнаружил, что Приам оправился и весело болтает с Брисеидой. Его настроение непостижимым образом изменилось, как это бывает с глубокими стариками. Он спрашивал ее, как ей, рожденной в доме Дардана, нравится со мной жить. «Мне не на что жаловаться, мой господин», — отвечала она. «Ахилл — хороший человек и не лишен благородства». Она наклонилась вперед и спросила. «Мой господин, почему он считает, будто скоро умрет?» «Их судьбы связаны, его и Гектора», — сказал старый царь. «Так сказали оракулы». Увидев меня, они тут же сменили тему. Мы сели ужинать, и я обнаружил, что умираю от голода, но заставил себя не обгонять прямо и не пить чересчур много вина. Потом я проводил его до запряженной мулом повозки, в которой лежало прикрытое саваном тело Гектора. Не заглянув под саван, Приам вскарабкался на повозку позади слабоумного мальчишки и поехал прочь, сидя так прямо и гордо, словно это была колесница из чистого золота. Брисеида ждала меня с распущенными волосами в свободном хитоне, заложенном складками. Я прошел мимо к ложу, а она принялась задувать лампы. Слишком устал, чтобы раздеться. Она расстегнула мое ожерелье и пояс, сняла набедренную повязку и оставила все это лежать на полу. Измученный, я закинул руки за голову и лег на спину, а она примостилась рядом, спрятав сжатые кулачки у меня под мышками. Я улыбнулся ей, внезапно почувствовав себя легким и счастливым, как маленький ребенок. «У меня нет сил даже погладить тебя по голове». «Тогда лежи спокойно и спи. Я здесь». «Я слишком устал, чтобы спать». «Тогда отдыхай. Я здесь». «Брисеида, пообещай мне, что останешься со мной до конца». «До конца?» Ее смех затих. Ее лицо склонилось над моим, глаза потускнели при свете единственной лампы, к тому же горевшей в дальнем углу комнаты. С невероятным усилием я поднял руки и обхватил ее лицо ладонями, держа ее хрупкую головку, как держал голову Гектора, приблизив ее лицо к своему. «Я слышал, что ты спрашивала упрямо, и слышал его ответ. Ты знаешь, о чем я говорю». «Я отказываюсь в это верить». «Есть предсказания, которые делают мужу в день его рождения, и позже ему говорят о них. Мой отец не стал бы, но моя мать сказала. Прийти в Трою для меня означает, что я умру здесь и теперь, после смерти Гектора. Троя должна пасть, моя смерть тому ценой». «Ахилл, не оставляй меня! Я сделаю все, чтобы остаться в живых, но все будет напрасно». Она надолго затихла. Ее глаза блуждали вокруг крошечного огонька, шипевшего в лампе. Ее дыхание было ритмичным и неспешным. Потом она сказала. «Перед тем, как мы увиделись сегодня вечером, ты приказал приготовить Гектора к погребению». «Да». «Почему ты не сказал мне? Тогда я не стал бы говорить многих других вещей». «Может быть, их нужно было сказать. Я ударил тебя. Мужчина никогда не должен бить женщину или ребенка, никого, кто слабее его. Новые боги позволили людям отказаться от старых и отдали мужам право правления только с этим условием». Она улыбнулась. Ты ударил не меня, а своего демона, и, ударив, прогнал его. Остаток твоей жизни принадлежит тебе, а не Патроклу, и я этому рада. Усталость меня покинула. Я приподнялся на локте, чтобы взглянуть на нее. Крошечная лампа была бы добра к любой женщине, но в Брисииде не было изъянов, и она делала ее богиней, придавая светлой коже теплоту золота, а глаза заливая расплавленным янтарем. Я нерешительно прикоснулся к ее щеке и провел линию вниз ко рту, где была припухлость от удара, нанесенного моей рукой. Ее шея была тенистой долиной, ее груди сводили меня с ума, ее маленькие ступни были для меня последним пристанищем. И поскольку я, наконец, признал, как сильно нуждался в ней, я нашел в ней то, о чем не смел мечтать. Если в прошлом я сознательно старался доставить ей удовольствие, то сейчас думал о ней как о продолжении своего собственного существа. Я понял, что плачу. Ее волосы намокли от моих слез. Руки расслабленно скользнули в мои и сплелись с ними со стоном блаженства. Ее руки в моих, у нас над головами на общей подушке. Итак, Гектор снова был во дворце своих предков, но на этот раз сам об этом не знаю. Через Одиссея мы узнали, что Приам обошел оставшихся старших сыновей и выбрал наследником Троила, еще очень юного. В Трое некоторые поговаривали, что он еще не достиг брачного возраста. Понятие, которое у нас было не в ходу, но, по словам Одиссея, очевидно, служило у троянцев основным критерием зрелости. Его решение было встречено огромным недовольством. Сам Троил умолял царя выбрать в наследники Энея. Это побудило прямо разразиться против Дарданца обличительной речью, которая закончилась только с уходом Энея из тронного зала. Да и Фоб тоже был в ярости, как и младший сын жрец Гелен, который напомнил Приаму о предсказании Оракула, которое гласило, что Троил спасет город, только если доживет до брачного возраста. Приам настаивал, что Троил уже достиг брачного возраста, что, по мнению Одиссея, подтверждало расплывчатость этого понятия. Гелен продолжал умолять царя изменить решение, но тот стоял на своем. Троил был провозглашен наследником, а мы на берегу принялись точить мечи. Троянцам понадобилось 12 дней, чтобы оплакать Гектора. За это время прибыла Пентеселея с 10 000 конных жен воинов. Еще один повод наточить мечи. Наши точильные камни умаслило любопытство. Ведь жизнь этих необыкновенных женщин была полностью посвящена Артемиде девственнице и Аресу Азийскому. Они обитали в Скифии у подножия хрустальных гор, пронзавших пиками крышу мира, скакали на своих огромных лошадях по лесам, охотились и грабили во имя Артемиды. Они жили под властью богини Земли в ее изначальном триединстве — Дева, Мать, Старуха. И повелевали мужчинами так же, как когда-то женщины в наших краях Эйкумены, до того, как новые боги сменили старых. Но мужам открылось нечто очень важное, а именно, что мужское семя так же необходимо для деторождения, как и женщина, чтобы выносить плод. До тех пор, пока это открытие не было сделано, иметь мужчину считалось пустой роскошью. Род у амазонок велся только по материнской линии. Их мужчины были имуществом и даже не принимали участия в битвах. Первые 15 лет жизни после прихода менструации женщина полностью посвящала служению богине-девственнице. Потом уходила из армии, брала себе мужа, рожала детей. Только царица никогда не выходила замуж, хотя оставляла трон примерно в то же время, что и другие жены оставляли службу Артемиде. Вместо того, чтобы взять мужа, царица шла под секиру и приносила себя в жертву людям. Если мы чего-то не знали об амазонках раньше, то узнали от Одиссея. Похоже, у него повсюду были лазутчики, даже у подножия скифских хрустальных гор. Хотя, конечно же, больше всего нас занимало то, что амазонки ездили на лошадях верхом. Так не делал больше никто, даже в далеком Египте. На лошади было слишком сложно усидеть. Шкура у них была скользкая, и покрывало не могло на ней удержаться. Единственное, от чего был прок, — это рот, в котором можно было вставить удила, прикрепленные головной сбруе, и поводья. Поэтому мы использовали лошадей только для того, чтобы тянуть колесницы. Их даже в повозке нельзя было запрягать, ибо ярмо их душило. Так как же амазонки могли ехать верхом на битву? Пока троянцы скорбели по Гектору, мы отдыхали, гадая, предстоит ли нам еще раз увидеть их за пределами стен. Одиссей пребывал в полной уверенности, что они непременно выйдут, но остальные не слишком разделяли его уверенность. На 13-й день я надел доспехи, которые мне дал Одиссей, и обнаружил, что они стали намного легче. Я привык к ним. В рассветных сумерках мы вышли за насыпь, и по мокрой от росы равнине протянулись бесконечные цепочки бредущих воинов с колесницами в главе. Агамемнон решил стать вдоль всего фронта на расстоянии в поллиги от стены, примыкавшей к Скеевским воротам. Они нас ждали, не такие многочисленные, как раньше, но все еще превосходившие нас числом. Скеевские ворота уже закрылись. Орда амазонок располагалась в центре троянского авангарда. Дожидаясь, пока наши фланги встанут на позиции, я присел на бортик своей колесницы и принялся их рассматривать. Они сидели верхом на огромных косматых зверях неизвестной мне породы. Уродливые горбатые головы, короткие гривы и хвосты, копыта, заросшие шерстью. По масти лошади были пестро-гнедыми или коричневыми, кроме одной белой красавицы в центре. Это наверняка принадлежала царице Пентеселее. Я увидел, как они держались верхом. Умно. Каждая женщина-воин усаживалась бедрами и ягодицами в кожаный каркас, закрепленный ремнем под лошадиным брюхом, чтобы он крепко держался на месте. На них были бронзовые шлемы, но остальные доспехи были сделаны из дубленой кожи, а от талии до стоп их ноги были обвязаны кожаными полосками. На ногах у них были мягкие короткие сапоги. Их любимым оружием был, конечно же, лук со стрелами, хотя у некоторых на поясе висели мечи. И тут рога и барабаны возвестили начало битвы. Я стоял прямо со старым пеленом в руке, железный щит удобно повис на левом плече. Агамемнон стянул все свои колесницы в авангард напротив амазонок, которых было до обидного мало. Воительницы разлетелись меж колесниц с пронзительными воплями и криками, как гарпии. Из их коротких луков со свистом вылетали стрелы, проносились у нас над головами и вонзались в землю. Этот бесконечный смертоносный дождь потряс даже мирмидонин, не привыкших сражаться с противником, который нападал издалека, чтобы избежать немедленного возмездия. Я сдвинул свой небольшой отряд воинов на колесницах плотнее и оттеснил амазонок, используя старый пелеон в качестве пики, отбивая стрелы щитом и крича остальным, чтобы они делали то же самое. Невероятно! Эти женщины не целились в наших коней. Я взглянул на Автомедонта, который с помрачневшим лицом боролся с упряжкой, и наши взгляды встретились. «Сегодня троянцев придется рубить остальной армией», — сказал я. «Я же назову битву удачной, если мы хотя бы сохраним свои позиции. Против этих женщин трудно бороться». Он кивнул и резко свернул в сторону, чтобы избежать воительницы, которая направила своего скакуна прямо на нас. Его мощные передние ноги били копытами, вполне подходящими, чтобы выбить мозги. Я схватил свободное копье и метнул, удовлетворенно хмыкнув, когда оно свалило ее с лошадиной спины прямо под эти копыта. Потом я отложил старый пелеон и взял секиру. «Держись ко мне поближе, я спускаюсь». «Ахилл, не надо, они тебя растопчут». Я рассмеялся. На земле я держался намного устойчивее. я передал Мирмидонинам приказ спешиться. «Не обращайте внимания на размеры лошадей, бросайтесь им под ноги, они не убивают наших лошадей, но мы будем убивать их. Убитая лошадь — почти то же самое, что убитый воин». Мирмидонины без колебаний последовали за мной. Некоторые были покалечены и растоптаны, но большинство устояли. Под потоками стрел они рубили мохнатые животы и ноги, разрывали конские шеи. Им удалось это сделать. Удары их были точны и быстры, ибо ни мой отец, ни я никогда не мешали ни одному из них проявлять смекалку и гибкость. Амазонки были вынуждены беспорядочно отступить. Победа нам дорого стоила. Поле было усеяно погибшими мирмидонинами. Но сейчас они победили. Воспрянув духом, они готовы были и дальше убивать амазонок и амазонских коней. Я снова вскочил на колесницу к Автомедонту и стал искать Пентасилею. Вот она, в гуще своих всадниц, она пытается поднять им дух. Я кивнул Автомедонту. «Вперед, на царицу!» Стоя в колеснице, я атаковал ее ряды, заставив воительниц врасплох. Но стрелы все равно продолжали падать. Чтобы прикрыться от них, Автомедонт надел на плечи щит. Но мне не удавалось подобраться к ней достаточно близко, чтобы причинить вред. Три раза ей удавалось нас отбить, одновременно перегруппировывая свои шеренги. Автомедонт обливался потом и слезами, не в силах управлять моими тремя жеребцами так, как это удавалось Патроклу. «Дай мне вожжи!» Их звали Ксанф, Балий и Подагр. И я к каждому обратился по имени, прося открыть мне свое сердце. Они меня поняли, пусть и не было рядом Патрокла, чтобы за них ответить. Ну вот и замечательно. Я мог думать о нем без чувства вины. Не нуждаясь в кнуте, они снова кинулись в бой. Они были достаточно крупными, чтобы разметать амазонских лошадей в стороны. Выкрикивая свой боевой клич, я отдал вожжи Автомедонту и взялся за старый пелеон. Царица Пентасилея была почти на расстоянии удара и продвигалась все ближе. Ряды ее воительниц смешались еще больше, чем раньше. Бедная женщина, у нее не было дара командовать. Ближе, ближе. Чтобы избежать столкновения с моей упряжкой, ей пришлось направить свою белую кобылу в сторону. Ее палевые глаза сверкали, ее бок был открыт старому пелену как подарок. Но я не смог бросить копье. Я поприветствовал ее и приказал отступать. Амазонская лошадь без всадницы, похоже, они все были кобылами, была привязана к собственным ногам, потому что наступила одной из них на лежащей на земле поводье. Когда Автомедонт проезжал мимо, я нагнулся, вытащил поводье у нее из-под копыт и заставил пойти следом. Как только сутолока боя осталась позади, я выпрыгнул из колесницы и принялся рассматривать амазонскую лошадь. Понравится ли ей мужской запах? Как мне залезть в этот кожаный каркас? Автомедонт побледнел. «Ахилл, что ты делаешь?» «Она не боится умереть и потому заслуживает лучшей смерти. Я сражусь с ней как равный на спине лошади. Ее секира против моей». «Ты сошел с ума. Мы не ездим верхом». «Сейчас нет». Но увидев, как это делают амазонки, неужели ты думаешь, будто мы не научимся? Я вскарабкался кобыле на спину, встав на колесо колесницы, как на ступеньку. По углам каркас заканчивался массивными шишкообразными выступами, а это означало, что мне было довольно трудно в нем устроиться, потому что он был очень мал. Но как только мне это удалось, я поразился. Держать спину прямо и сохранять равновесие было так просто. Единственную трудность представляли ноги, которые свисали без опоры. Кобыла дрожала, но мне, похоже, посчастливилось выбрать животное с мирным характером. Когда я хлопнул ее по холке и дернул за поводья, чтобы развернуть ее кругом, она послушалась. Я сидел верхом, первый мужчина в Айкумене, кто это сделал. Автомедонт передал мне секиру, но о щите размером в человеческий рост не могло быть и речи. Один из мирмидонин подбежал ко мне и широкой улыбкой подал маленький круглый амазонский щит. С криками восторга мирмидонине последовали за мной, а я бросился в гущу воительниц, надеясь найти царицу. В давке моя лошадь двигалась не быстрее улитки и поэтому могла лучше ко мне привыкнуть. Возможно, мой вес ее пугал. Увидев царицу, я издал боевой клич. Ответив диким, завывающим криком, она развернулась, чтобы стать ко мне лицом, коленями понукая белую кобылу идти сквозь толпу. Я выучил новый трюк, отбрасывая лук за спину и кладя правую руку на золотую секиру. Резкий приказ заставил ее воительниц отступить в сторону, образовав полукруг, а мирмидонине с радостью сделали его полным. В других частях поля боя битва, должно быть, шла своим чередом, ибо среди мирмидони наблюдателей я увидел воинов Диомеда и чернявое, неприятное лицо его двоюродного брата Тирсита. Что здесь делает Тирсит? Он был соначальником лазутчиков Одиссея. «Ты, Ахилл?» — спросила меня царица на ужасном ахейском наречии. «Да, я». Она рысью подъехала ближе, держа секиру вдоль кобыли лопатки, прикрывая щитом. Зная свою неопытность в такого рода поединках, я решил сначала заставить ее показать все свои приемы, положившись на удачу в том, что мне удастся избежать неприятностей, пока я не почувствую себя увереннее. Она развернула своего скакуна боком и повернулась как молния, но я вовремя отъехал в сторону и принял удар на щит из бычьей кожи, жалея, что у меня нет такого же размером, но железного. Его лезвие глубоко вонзилось и вышло из кожи так чисто, как нож из сыра. Она не умела командовать, но умела драться. Как и моя гнедая кобыла, которая знала, когда повернуть раньше меня. Учась на ходу, я взмахнул секирой и промахнулся всего на ладонь. Потом попытался применить ее собственный прием, ринувшись на белую кобылу. Ее глаза широко раскрылись, и из-за края щита я увидел, что она надо мной смеется. Изучая друг друга, мы обменивались ударами с возрастающей скоростью. Секиры гудели и сыпали искрами. Я чувствовал силу ее руки и признавал ее отточенное мастерство. Ее секира была намного меньше моей и предназначалась для одной руки, что превращало ее в очень опасного врага. Лучшее, что я мог сделать собственным оружием, это схватиться за его рукоять намного ближе к острию, чем обычно, одной правой рукой. Я старался держаться справа и принуждал ее изо всех сил напрягать мускул, отражая каждый ее выпад силой, которая пронизывала ее до мозга костей. Я уже давно мог ее измотать, но мне не хотелось унижать ее гордость. Лучше покончить совсем быстро и с честью. Когда она поняла, что ее путь завершен, то подняла на меня глаза и молча приняла свою судьбу, а потом попыталась счастье с последним отчаянным приемом. Белая лошадь поднялась на дыбы и, опускаясь вниз, развернулась и рухнула на мою кобылу с такой силой, что та пошатнулась, заскользив копытами по земле. Пока я удерживал ее голосом, левой рукой и пятками опустилась секира. Я поднял свою секиру, чтобы отразить удар и отвести ее в сторону, и больше не колебался. Мое лезвие вошло в обнаженный бок Пентеселеи, как в необожженную глину. Не доверяя ей, пока она держится прямо, я быстро выдернул секиру, но ее рука, нащупавшая кинжал, уже ослабела. На белую шкуру кобылы хлынул алый поток, и царица зашаталась. Я соскользнул со своей лошади, чтобы поймать ее, прежде чем она упадет. Ее вес придавил меня к земле. Я опустился на колени, обняв ее за плечи и щупая ее пульс. Она была еще жива, но тень ее уже услышала зов Аида. Она взглянула на меня бледно-голубыми, как разбавленные солнцем вода глазами. Я молила, чтобы это был ты. Царь должен умереть от руки самого достойного из врагов. А ты — скифский царь. Благодарю тебя за то, что покончил с поединком быстрее, чем у меня закончились силы. И именем Девы-лучницы прощаю тебе мою смерть». У нее в горле раздался предсмертный хрип, но губы все еще двигались. Я нагнулся, чтобы расслышать. «Когда царица умирает под секирой, она должна вдохнуть свое последнее дыхание в рот своей убийцы, которая будет править вместо нее». Кашель, она силилась договорить. «Возьми мое дыхание. Храни мой дух, пока тоже не станешь тенью, и я не попрошу его обратно». У нее во рту крови не было. Собрав остатки своего мужества, она вдохнула мне в рот и умерла. Чары развеялись. Я осторожно опустил ее на землю и встал на ноги. С криками горя и отчаяния ее воительницы бросились на меня, но мирмидоняне меня прикрыли, дав возможность увести с поля гнедую кобылу и найти Автомедонта. Этот каркас из кожи и дерева был добычей получше рубинов. Раздался чей-то голос. «Ахилл, какое отличное представление ты им устроил! Уверен, немногие из мужчин, да и женщин тоже, если уж на то пошло, когда-нибудь видели, чтобы кто-то занимался любовью с трупом». Мы с Автомедонтом круто повернулись, не веря своим ушам. Нам глупо ухмылялся Терсит-лазутчик. «Неужели армия настолько меня презирает, что кто-то, наподобие Терсита, может высказывать свои поганые мысли мне в лицо и считать себя в безопасности? Как жаль, что они напали на тебя и помешали тебе закончить», — глумился он. «А я-то надеялся хоть мельком взглянуть на твое самое мощное орудие». Дрожа от холодного гнева, я поднял руку. «Убирайся, Терсит! Убирайся прочь за спину Диомеда или Одиссея, по чью дудку ты пляшешь». Он повернулся к нам спиной. «Правда жалит, верно?» Я ударил его только раз, и когда мой кулак нашел его шею как раз в том месте, где заканчивался шлем, рука вспыхнула болью до самой лопатки. Он упал словно камень и свернулся на земле, как змея. Автомедонт зарыдал от ярости. «Пес!» — он опустился на колени. «Ты сломал ему шею. Скатертью дорога». Мы поставили амазонок на колени, ибо их сердца умерли вместе с Пентеселеей. Они продолжали сражаться, только чтобы погибнуть в своем первом набеге на мир мужчин. Когда у меня выдавалось время, я искал тело царицы, но его нигде не было видно. Под конец дня ко мне подошел один из мирмидонян. «Господин, я видел, как тело царицы унесли с поля». «Куда? Кто?» «Царь Диомед. Он прибыл с несколькими аргивлянами, раздел ее, привязал запятки к своей колеснице и уехал прочь вместе с ее доспехами». «Диомед?» Я едва мог в это поверить, но когда поле начали убирать после битвы, направился к нему. «Диомед, это ты взял мою добычу? Тело царицы амазонок?» «Да», — свирепо отрезал он. «Я бросил ее в скамандр». Я сохранил вежливый тон. «Почему?» «А почему бы и нет? Ты убил моего двоюродного брата Терсита. Один из моих воинов видел, как ты ударил его, когда он повернулся к тебе спиной. Ты заслужил расстаться и с царицей, и с ее доспехами». Я сжал кулаки. «Ты поспешил с выводами, друг мой. Найди Автомедонта и спроси его, что сказал мне Терсит». С несколькими мирмидонинами мы отправились искать царицу, не надеясь ее найти. Скамандр вернул себе силу течения и полноводность. За 12 дней траура по Гектору мы укрепили речной берег, чтобы держать лагерь в сухости, а над Идой снова прошли дожди. Стало темно, мы зажгли факелы и продолжали бродить по берегу, заглядывая под кусты и ивы. Потом кто-то позвал меня. Я побежал на звук голоса, силясь хоть что-нибудь рассмотреть. Она болталась в потоке, то погружаясь, то выныривая, зацепившись длинной светлой косой за ветвь того самого вяза, схватившись за который я боролся за жизнь. Я вытащил ее, завернув покрывало, а потом положил на ее белую кобылу, которую отыскал Автомедонт. Она скиталась по опустевшему полю, оплакивая свою хозяйку. Когда я вернулся домой, Брисида ждала меня. «Любовь моя, заходил Диомед и оставил для тебя сверток. Он сказал, что вместе с ним приносит тебе искренние извинения, и что он сам сделал бы с Терситом то же самое. Он вернул мне вещи Пентаселеи, поэтому я похоронил ее в одной гробнице с Патроклом, в позе царя-воина, вооруженную, с прикрытым золотой маской лицом и белой кобылой в ногах, чтобы ей не пришлось ходить пешком царстве мертвых. Троянцы не показались ни на следующий день, ни на третий. Я направился к Агамемнону, гадая, в чем дело. С ним был Одиссей, такой же веселый и уверенный, как обычно. «Не бойся, Ахилл, они выйдут. Прям ждет Мемнона, который идет сюда с отборной армией хеттов, купленной у царя Хаттусили. Но мои лазутчики сообщают, что хетты еще в половине луны пути отсюда. А пока у нас есть более срочное дело. Мой господин, ты расскажешь?» Наш хитрец прекрасно понимал, когда будет благоразумнее всего передать слово нашему верховному царю. «Конечно», — с важностью ответил наш верховный царь. «Ахилл, вот уже 8 дней, как из Аргоса пришел последний корабль с провизией. Я подозреваю, что на остальное напали дарданцы. Ты сможешь взять армию и взглянуть, что там происходит? Мы не можем позволить себе сражаться с Мемноном и хеттами на голодный желудок. Но сражаться без войска мы тоже не можем. Ты сможешь разобраться с Ассом и быстро вернуться?» Я кивнул. «Да, мой господин, я возьму 10 000 воинов, но не мирмидонин. Ты дашь мне разрешение взять других?» «Конечно, конечно». Он был в очень хорошем настроении. Дела в Ассе во многом обстояли именно так, как предсказал Агамемнон. Наши поселения осадили дарданцы. Нам пришлось сразиться не на шутку, прежде чем мы ворвались за укрепления и разбили их в открытом бою. Это было потрепанное войско, разношерстное и разноязыкое. Тот, кто правил теперь в разрушенном Лернесе, собрал 15 000 воинов отовсюду, возможно, со всего побережья. По всей видимости, они направлялись в Трою, но не смогли устоять перед искушением, каким для них оказался лежавший на пути Ас. Стены удержали их снаружи, и я прибыл слишком быстро, чтобы они успели пробить в них брешь, так что они ничего не получили и никогда не добрались до Трои. За 4 дня все было кончено. На 5-м мы отплыли обратно. Но ветра и течения были против нас всю дорогу, поэтому только на 6-ю ночь, уже в полной темноте, мы пристали к Троянскому берегу. Я сразу направился к дому Агамемнона, по пути обнаружив, что в мое отсутствие армия поучаствовала в серьезных боевых действиях. В портике я встретил Аякса и поприветствовал его, горя нетерпением узнать подробности. Что случилось? Уголки его рта поползли вниз. «Мемнон пришел раньше, чем мы его ждали, с 10 000 хеттов. Ахилл, они умеют сражаться. И мы, должно быть, устали. Несмотря на то, что нас было больше и на равнине были мирмидоняне, в темноте они загнали нас за укрепление». Я мотнул головой в сторону закрытых дверей. «Царь царей принимает?» Аякс усмехнулся. «Воздержись от иронии, брат. Он не очень хорошо себя чувствует, как обычно после поражения. Но он принимает. Ступай поспи, Аякс. Завтра мы победим». Агамемнон выглядел очень усталым. Он все еще сидел за столом с остатками вечерней трапезы в компании Нестора и Одиссея. Его голова покоилась на руках, но он поднял ее, когда я вошел и сел рядом. «Покончил с Ассом?» «Да, мой господин. Корабли с провизией прибудут завтра, а 15 тысяч воинов, шедших трое, нет. «Прекрасно», — сказал Одиссей. Нестор не проронил ни слова. На него не похоже. Я посмотрел в его сторону и поразился. Его волосы и борода были не убраны, глаза покраснели. Осознав, что я уставился на него, он бесцельно шевельнул рукой. По морщинистым щекам покатились слезы. «Что случилось, Нестор?» — осторожно спросил я, кажется, уже понимая, в чем дело. Он содрогнулся от рыданий. «О, Ахилл, Антилох мертв!» Я поднял руку, чтобы прикрыть глаза. «Когда?» «Сегодня, на поле боя. Это моя вина, только моя. Он пришел мне на помощь, и Мемнон пронзил его копьем. Я даже не могу увидеть его лицо. Копье вошло в затылок и вышло через рот, раздробив его лицо на куски. Он был так красив, так красив!» Я заскрипел зубами. «Мемнон поплатится, Нестор, клянусь. Клянусь обетами, которые я дал богу реки Сперхей». Но старик только покачал головой. «Разве это что-то изменит? Антилох мертв. Труп Мемнона мне его не вернет. Я потерял 5 сыновей на этой несчастной равнине. 5 из 7 моих сыновей, и Антилох был мне дороже их всех. Он умер в 20, а я жив в 90. Боги не ведают справедливости». «Мы покончим с этим завтра?» — спросил я у Агамемнона. «Да, завтра. Трое надоело мне до смерти. Еще одной зимы здесь я не вынесу. У меня нет никаких новостей из дома. Нет жены, нет и Гисфа. Я посылаю своих гонцов, они возвращаются и говорят, что в Микенах все хорошо. Но я хочу домой. Хочу увидеть Клитемнестру, моего сына, 2 оставшихся дочерей». Он посмотрел на Одиссея. «Если мы не возьмем Трою осенью, я поеду домой». «Осенью Троя будет взята, мой господин». Он вздохнул. Этот мужчина был хладнокровным и твердым, как железо, и в его глазах было больше, чем просто усталое безразличие. «Мне тоже надоело Троя. Если мне суждено 20 провести вдали от Итаки, то следующие 10 пусть пройдут где-нибудь еще, кроме Трады. Я предпочту сражаться с сиренами и гарпиями, чем с этими скучными троянцами». Я усмехнулся. «Сирены и гарпии не знают, что их ждет, если они с тобой свяжутся, Одиссей. Но мне все равно. Троя — конец моего мира». Зная пророчество, Одиссей ничего не ответил и наклонился над чашей с вином. «Агамемнон, пообещай мне только одно». Его голова снова опустилась на руки. «Все, что пожелаешь. Похорони меня в скале с Патроклом и Пентаселеей и проследи, чтобы Брисида вышла замуж за моего сына». Одиссей напрягся. «Ты уже призван?» «Не думаю, но скоро это должно случиться». Я протянул ему руку. «Обещай, что мой сын будет носить мои доспехи». «Я уже обещал. Он их получит». Нестор вытер глаза и высморкался в рукав. «Ахилл, все будет, как ты пожелаешь». Дрожащими пальцами он вцепился себе в волосы. «Почему Бог не может призвать меня? Я молил его и молил, но он не услышал. Как я вернусь на Пилос без сыновей? Что я скажу их матерям?» «Ты вернешься, Нестор», — произнес я. «У тебя остались еще 2. Когда ты поднимешься на свои бастионы и посмотришь вниз на песчаный берег, Троя поблекнет и будет казаться сном. Только помни нас, павших, и совершай нам возлияние». Я отрубил Мемнону голову и швырнул тело под ноги Нестору. В тот день мы воспряли духом, недолгому возрождению троянцев пришел конец. Они медленно отступали по равнине, а я все убивал и убивал. Моя рука казалась мне чересчур медлительной, хотя секира взлетала с прежней частотой и жестокостью. Но когда я продирался сквозь строй лучших хетских воинов, каких царь Хатусили смог предложить в жертву на пропитанный кровью алтарь, имя которому Троя, мне стало дурно от этой бойни. Где-то в уголке своего сознания я слышал мелодичный голос, в котором слышались слезы, наверное, моей матери. Под конец дня я засвидетельствовал свое почтение Нестору и помог подготовить Антилоха к погребению. Мы положили юношу рядом с его четырьмя братьями в склеп на утесе и бросили Мемнона ему в ноги, как пса. Но мысль о погребальных играх и тризне была невыносима. Я незаметно ускользнул домой. Брисида ждала меня. Когда она меня не ждала? Я обхватил ее лицо ладонями и сказал: «Ты всегда прогоняешь горе прочь. Сядь и побудь со мной». Я сел, но говорить с ней не смог. Мое сердце сковывал ужасный холод. Она оживленно болтала, пока не взглянула на меня, и тогда ее оживление пропало. «Ахилл, что случилось?» Я молча покачал головой, вышел на свежий воздух и остановился, подняв голову к бесконечным небесным просторам. «Ахилл, что случилось?» «О, Брисида! Все мое существо потрясено до основания. Никогда до сих пор я так остро не чувствовал ветер, не ощущал так сильно запах жизни, не видел таких спокойных и ясных звезд». Она схватила меня за руку. «Пойдем внутрь». Я позволил ей подвести меня к креслу и усадить в него, тогда как сама она опустилась на землю у моих ног и положила руки мне на колени, вглядываясь в лицо. «Ахилл, это твоя мать?» Я взял ее за подбородок и улыбнулся. «Нет, моя мать больше ко мне не придет. На поле я слышал, как она рыдала, прощаясь со мной. Брисида, я призван. Бог наконец-то позвал меня. Мне всегда хотелось знать, на что это похоже, но я ни разу не думал, что это будет полное осознание жизни. Я думал, что это будет слава и ликование, что-то такое, что сможет физически меня поддержать в последнем бою, но это покой и милосердие. Я спокоен, ни демонов прошлого, ни страха за будущее. Завтра все закончится. Завтра я перестану быть. Бог сказал свое слово, больше он меня не оставит». Она начала возражать, но я остановил ее. «Муж должен умереть благородно. Этого хочет Бог, а не я. И я не Геракл и не Прометей, чтобы ему противиться. Я смертный. Я прожил 31 год, успев повидать и почувствовать больше, чем большинство мужей, которые 100 раз видели, как желтеет листва на деревьях. Я не хочу жить дольше троянских стен. Здесь падут все великие войны. Аякс. Аякс. Аякс. Если бы я выжил, это было бы неправильно. За рекой, где кончается все, я встречу тени Патрокла и Ифигении. Наши ненависть и любовь принадлежат миру живых. Эти чувства слишком сильны, чтобы тревожить мир мертвецов. Я сделал все, что мог. Больше ничего не осталось. Я молил, чтобы имя мое воспевали все грядущие поколения. В этом и есть бессмертие, на которое может рассчитывать любой муж. В царстве мертвых нет радости, но нет и печали. Если я смогу сразиться с Гектором еще 1 000 000 раз на устах живущих, я никогда по-настоящему не умру. Она все плакала и плакала. Женское сердце не способно постичь хитросплетение узоров на полотне времен, поэтому она не могла порадоваться вместе со мной. Но горе может достичь таких глубин, когда высыхают даже слезы. Она лежала притихшая. «Если ты умрешь, я тоже умру». «Нет, Брисеида, ты должна жить. Ступай к моему сыну Нептолему и стань его женой. Дай ему сыновей, которых ты не дала мне». Нестор с Агамемноном пообещали за этим проследить. «Даже тебе я не могу этого обещать. Ты взял меня из одной жизни и дал другую. Третьей не бывать. Я должна разделить твою смерть». Улыбаясь, я поднял ее на руки. «Когда ты увидишь моего сына, ты будешь думать иначе. Женщины созданы для того, чтобы жить. Ты должна мне только еще одну ночь. Потом я отдам тебя Нептолему».